на Неве. И опять звезда ныряет в легкой зыби невских волн, и опять любовь вверяет ей таинственный свой челн, и меж зыбью и звездою он скользит, как бы во сне, и два призрака с собою вдаль уносит по волне. Детель это праздной лени тратят здесь досуг ночной, иль блаженные две тени покидают мир земной. Ты, разлитая, как море, пышно-струйная волна, приюти в твоем просторе тайну скромного челна. Июль 1850 года.